Дождик в марте. Собственно, дождик здесь вроде бы ни при чем. Просто так получилось, что для меня лично как бы с него все началось. Вдруг ни с того ни с сего зарядил дождь в середине марта. Явление для наших широт довольно редкое. Сыплет и сыплет такой, знаете, занудный осенний дождик. Положение, надо сказать, дурацкое, из дому носа не высунешь. В плаще холодно, в шубе мокро. Словом, я полных 3 дня просидел, отрезанный от всего окружающего мира и внешних событий. А на 4-й день ударил морозец и образовался гололед. Радости, конечно, тоже мало, но, по крайней мере, сверху не мочит. Ну, короче говоря, я наконец-то выбрался на улицу. Я прошел какой-нибудь квартал и встретил Жору Виноградова. Жора с чрезвычайно озабоченным лицом шагал куда-то, прижимая к животу свой любимый магнитофон мелодию. «Здравствуй», — сказал он, подставляя для пожатия локоть. «Извини, старик, спешу очень, прямо опаздываю». «В комиссионку?» — спросил я, кивнув на магнитофон. «Да ты что?» — обиделся Жора. «Двое суток сидел, ремонтировал его, а теперь бы в комиссионку. Иду записывать песни...» Тут он назвал фамилии не то Крулевского и Бруха, не то Бруховецкого и Крулича. У меня отвратительная память на фамилии. Я, услышав их, либо немедленно забываю, либо путаю. — Это какой же Крулевецкий? — спросил я. — Тот самый тенор? — Ты с луны упал, что ли? — обиделся Жора. — Неужели не слышал? — Ну и пень. Барды это, понял? Весь город гудит, а он... — Так уж и весь, — не поверил я. — Чернозем! — обругал меня Жора. — Ты посмотри вокруг. Я посмотрел. — на забор гляди, — подсказал Жора. На заборе висел желтый листочек с расползшимися чернильными буквами. «Поют барды» в молодежном кафе «Аэлита». Начало в 12:30 и 19:30. Заявки и билеты у Г. Пырышкина. «Билетов нет», — сказал Жора. «Еще позавчера расхватали. Ну, я побежал, а то пробазарю здесь с тобой». «Смотри, магнитофон не грохни», — предупредил я. «Скользко». «Не дрейфь», — успокоил меня Жора. Мы попрощались, и я завернул в магазин купить сигарет. А когда вышел обратно, Жора ползал на коленях по тротуару, складывая в разостланный плащ осколки магнитофона. «Поздравляю», — сказал я. «Вот черт тебя вынес в гололед с такой дорогой вещью». Жора не прореагировал на мои слова. Он как раз гнался за какой-то верткой пружиной. «Ну, положим, Жора фанатик», — думал я, расставшись с Виноградовым. Скажет тоже, весь город гудит. Это он сам гудит за весь город. Однако в коридоре редакции меня перевстрел Зейц, отвел в сторону и зашептал. — Слушайте, вы уже были на бардах? — Нет еще. А что такое? На всякий случай тоже шепотом ответил я. Зейц оглянулся вокруг, привстал на цыпочки, дотянулся до моего уха и сказал. — Обязательно сходите, весь город потрясен. — Неужели весь? — усомнился я. — Я вам говорю, — пылко заверил Зейц. — Там у них в одной песне есть такая строчка, ну просто... Зейц зажмурился и покрутил головой. — Погодите, сейчас вспомню. Значит, сначала идет у тети Клавы дворника была собачка Тузик, а потом... — Угу, угу, угу. — Так вот это. — Которая? — спросил я. — Угу, угу. — А про что она? — Я точно не помню, но очень острая, — сказал Зейц. — Прямо динамит. Тут в коридоре появился наш предместкома товарищ Подкидной. Зейц вздрогнул, побледнел, быстро пробормотал. «Вы меня не видели, я вам ничего не говорил». И ушмыгнул в кабинет. «Здорово», — сказал Подкидной. «Ну что, тоже небось восхищен этими билибардами?» «Да пока еще не слушал», — сознался я. «Как же это ты сплоховал?» — желчно усмехнулся Подкидной. «Сходи, сходи, послушай, весь город плюется». «Прямо-таки весь?» — поддел я его. — Поголовно? «Ну, — есть, конечно, некоторые, что и радуются, — сказал Подкидной, метнув угрожающий взгляд на двери Зейца. Только я разложил на столе накопившиеся за 3 дня бумаги, как раздался телефонный звонок. — Кто? — спросили из трубки. — Такой-то? — Здравствуйте. Вы не хотели бы сходить на бардов? — На кого? — Ах, на этих! — я замялся. В общем-то, любопытно, конечно, но, как говорится, жгучего желания нет. Тем более многие, слышал, плюются, а я сам лично всегда предпочитал классе... «Рекомендуем вам сходить», — сказали оттуда. «Билеты в 114-й комнате у товарища Камлей. Запишите. 4-й этаж». «Спасибо», — поблагодарил я. «Музу-то Спиридоновну знаем, заботницу нашу». «Смотри-ка ты, помнят». Не без удовольствия, подумал я, положив трубку. «Не забывают все-таки. Выходит, и мы нужны тоже. Не совсем, выходит, бесполезны». Вечером я взял билет у любезной Музы Спиридоновны и отправился слушать бардов. Кафе «Аэлита» было переполнено. Собравшиеся, все больше молодые люди, сидели на стульях, столах и подоконниках. Один счастливый юноша висел на деревянной перегородке, разделявшей гардероб и зал. Скоро вышли и барды, два тихих паренька в водолазных свитерах железобетонного цвета. Некоторое время они настраивали гитары, притоптывая могучими горнолыжными ботинками, потом запели. Сначала тот, который пониже, подняв глаза к потолку, объяснил, что данная песня написана по поводу одного действительного и кошмарного случая, произошедшего на недоступном гималайском леднике, а напарник его эту песню исполнил. Затем тот, который повыше, растолковал, что следующая песня является как бы шуточным откликом на споры ученых вокруг происхождения жизни на нашей планете, а спел ее, наоборот, который пониже. Так дальше и пошло. Надо сказать, охват у них был довольно широкий. За полтора часа они отобразили многие жизненные явления и конкретные факты. Кое-кому, конечно, подсыпали перчику. И пели, в общем-то, более-менее сносно. Не безобразно пели. Во всяком случае, народ с середины не разбегался, как нередко бывает на некоторых даже профессиональных концертах. Между прочим, та самая строчка, про которую говорил Зейц, тоже фигурировала. Она действительно шла следом за тетей Клавой Дворником и была очень острой. Жаль только, что я ее не расслышал, потому что как раз в этот момент все громко засмеялись и захлопали. После концерта меня остановил Кончиц. Мы с ним когда-то учились в институте, но потом он пошел по другой линии. Сейчас Кончиц стоял в сторонке, сцепив на животе руки и не поддаваясь общему возбуждению. Рядом с ним находился какой-то моложавый товарищ в темно-синем костюме с университетским ромбиком на лацкане. Товарищ тоже не поддавался. — Вот, знакомьтесь, — сказал Кончиц, представляя меня своему спутнику. — Наша уважаемая интеллигенция. Прислушиваемся к ее мнению. Товарищ посмотрел на меня твердым взглядом и пожал руку, не назвав почему-то себя. — Ты через Музу Спиридоновну? — спросил Кончиц. — Да вот, понимаешь, получил, так сказать, персональное приглашение, — похвастался я. — Спасибо, не забываете. Кончиц кивнул, дескать, а как же иначе? — Ну так что скажешь про этих? — спросил он. — Что же сказать? — пожал плечами я. — В общем, не безинтересно. И поют, в общем, на уровне. Не хуже любой другой самодеятельности поют. Конечно, если по высокому счету, то поэзии здесь настоящий, разумеется, кот наплакал. Полагаю, о данной области я могу судить более-менее профессионально? Кончиц согласно кивнул, дескать, ну какой может быть разговор? Его коллега слушал меня с почтительной строгостью. Да, продолжил я, оживляясь. Что же касается музыки, тут я, к сожалению, не специалист. Но думаю, если спросить грамотного музыканта, то и он вряд ли обнаружит здесь особые вершины. Словом, если бы мне предложили выбирать между Чайковским и нашими юными друзьями, боюсь, я выбрал бы Чайковского. Кончиц сдержанно усмехнулся, оценив шутку. Его товарищ достал блокнот и начал что-то помечать в нем. — А так что же, — закончил я, — пусть поют на здоровье, пока поется. Товарищ Кончиц, полуотвернувшись, быстро писал. — Простите, — кашлянул я, — что вы там записываете, если не секрет? — Да вот заношу ваши совершенно справедливые слова насчет того, что классическая музыка выше и что нам нужен Чайковский, а барды нам не нужны. «Хм», — сказал я. «Относительно первой части это, конечно, в принципе, кто же станет спорить. Но вот дальше там сказано, я бы сказал...» «И дальше все нормально», — отчеканил товарищ Кончица, и его твердые глаза вовсе закаменели. «Вы очень правильно сказали. Большое вам спасибо». Тут вокруг нас произошло волнение. Уходили барды. Они прошли, испуганно косясь на нашу деловитую группку. За бардами шел очарованный ими мальчик с магнитофоном. Диски на его маге все еще вращались. Мальчик записывал бессмертную поступь своих кумиров. Кончиц и его спутник простились со мной и ушли. Я тоже вышел. Город жил обычной своей вечерней жизнью. Ехал в освещенных троллейбусах, брел по проспекту, целовался в скверах на стылых весенних скамейках. Не было заметно, что он чем-то потрясен. Правда, на одной скамейке какие-то гривастые молодые люди в шляпах с недоразвитыми полями горланили: ему нафиг не нужна была чужая заграница. Зато на другой скамейке какие-то не менее волосатые молодые люди в пижонских полушапочках-полукепочках завывали: «Выхожу один я на дорогу».